По зеркальной глади, отражавшей белые высокие облака, быстро бегали пауки-челночки. Под темно-зелеными листьями водорослей плавали жуки-плавунцы. В жаркие летние дни маленьким бреденьком мы ловили в открытых заводях рыбу. Было приятно брести в теплой воде, тащить к берегу деревянные мокрые клячи, вытаскивать облепленный водорослями бредень. В широкой мокрой мотне билась и трепыхалась крупная мелкая рыба. Мы вытаскивали на берег наполненную рыбой мотню, отбирали крупную рыбу, мелочь бросали в воду. На костре варили уху. Усевшись в тени зеленой береговой листвы, хлебали ее деревянными круглыми ложками. Удивительно вкусна, душисто, пахнущая дымом костра рыбачья уха и свежей рыбы, пойманной своими руками. В летнюю пору, когда голубыми звездочками зацветал на полях лен, мы ходили ночами на дальнюю речку ловить раков. В эту пору перелинявшие голодные раки жадно шли на приманку. Приманкой служили поджаренные на костре лягушки, мелкие рыбки. Лягушек и рыбок мы привязывали к концам длинных палок, опускали приманки у берега на дно реки. Время от времени, посидев у костра, мы обходили расставленные приманки, к которым присасывались голодные раки. С фонарем в руках осторожно поднимали приманку, подводили под нее небольшой сачок и стряхивали в него налипших на приманку раков. Ночная ловля раков была очень добычлива. Мы возвращались домой с мешками, наполненными живыми, шептавшимися раками. И в пруду, и в реке раков водилось множество. Руками ловили их под берегом, в глубоких печурах, под камнями на дне неглубокой речки, быстро бежавшей по каменистому скользкому дну. Живо помню, как, засучив порточки, бреду по бегущей воде и, осторожно, отвалив на дне плоский камень, в облачке поднявшейся легкой мути, вижу притаившегося клещатого рака. Тихонько подвожу руку, хватаю пальцами за черную крепкую спинку сердито растопырившегося рака, кладу в мешок. Темными летними ночами мы ловили раков на песчаных отмелях в пруду. С пучком полыхавшей сухой березовой лучины осторожно обходили отмели, руками брали на освещенном дне подползавших к берегу раков. Эта ночная охота доставляла нам большое и радостное удовольствие. Поздней осенью, когда вода в пруду становится прозрачной и длинны темны осенние ночи, отец брал меня иногда на охоту с подсветом. Со строгами в руках мы выезжали на лодке-плоскодонке. На носу лодки в железной рогатой козе ярко горели смолистые дрова. Лодка тихо скользила по водной недвижной глади. Полыхал и дымил на носу лодки костер, озаряя нависшие над водой ветви кустарников и деревьев, заросшие водорослями дно пруда. Глазам открывалось подводное сказочное царство. У песчаного, освещенного костром дна, мы видели длинные тени крупных спящих рыб. «Нужна хорошая сметка». Точный глаз, чтобы заколоть острогой в воде спящую рыбу. Заколотых рыб стряхивали с остроги на дно лодки. Попадались широкие лещи, длинные щуки, ези, скользкие налимы. Навсегда запомнилась эта ночная охота. Неузнаваемым казался знакомый пруд. Проездив всю ночь, мы возвращались с добычей. Не столько добычи, сколько сказочная картина, освещенного костром дна, радовала меня и волновала. Зимой мы ловили в реке налимов. Отец перегораживал заколами покрытую льдом неширокую реку, ставил в заколах прутяные верши на рота. По утрам мы ходили осматривать заколы. Вынутых из воды вершах на ротах извивались мокрые и зелено-черные пузатые налимы. Уху из налимов варила в русской печи мать. Кому из вас приходилось есть уху из налимов, отведать вкуснейшую налимью,